«Никак мундиры вам сменили?» — спросил он Копорского. «Гляжу, как с иголочки все одеты, только вот сапоги немного подкачали. Да только вот недавно, как с похода пришли, поменяли», — пояснил подпоручик. «А уж сапог новых на складах не было, велено было в этих до лета пока ходить». «Ну да, ну да», — протянул задумчиво майор. «Тут уж, что в наличии у интендантских имеется, то и дают. Ладно, сапоги, это не страшно. Пусть зачернит их твои и хорошо салом смажут». «Так уже, господин майор», — сказал Копорский. «Начернили и начистили как могли. Ты, подпоручик, мне-то здесь не перечь», — буркнул комендантский. «Велено было еще раз обиходить, вот и выполняйте». «Так точно, господин майор, обиходим», — не стал спорить с ним взводный. «Сию минуту поправим. Как только развод закончится, драгунам прикажу». «Вот и правильно», — одобрил майор. «Потому как я вас при главном штабе на суточный караул выставлю. А это дело такое, тут внешний вид сильно важен. Эти на караулы в гауптвахту, на склады и на стены пойдут». Он показал на шеренги гренадеры и егерей. «Хорошо с дежурством справитесь, благодарность заслужите, а с ней и дополнительный двухдневный порцион. Ну а коли скверно, пеняйте потом на себя. У нас главнокомандующий очень строг, сами, небось, знаете, два раза уже в полном составе всю дежурную смену на гарнизонную гауптвахту отправлял. Офицеру недельное сидение с записью в послужной список, а уж нижним чинам, как положено, палочки. Так что думайте, подпоручик, хорошо думайте, вам ведь еще расти и расти, а с замаранным послужным списком это такое себе». И он, хмыкнув, покачал головой. Вечерние часы после заступления в караул пролетали быстро. Сновали туда-сюда вестовые и адъютанты, бегали с узелками и корзинками денщики и нестроевые чины. Офицеры разных родов войск приходили на доклад к командующему и мялись перед крыльцом большого двухэтажного каменного дома, оттягивая время захода. Иван Васильевич Гудович, старый служака, был нрава крутого. Начинал он службу еще при Елизавете Петровне и ее сыне Петре III, сделал карьеру при матушке императрице Екатерине Алексеевне. Не раз впадал в опалу и потом опять возвращался в армию. Преклонные годы, ему было уже под 70, и время, проведенное в бездействии после критики военных реформ Павла I, значительно ослабили в нем прежние способности, но еще более развили теневые стороны его характера: гордость, гневливость, тщеславие и крайнюю нетерпимость к чужому мнению. Так что выскакивали многие вызванные офицеры обратно на улицу распаренные, с красными лицами и круглыми глазами. Стоявшие на часах драгуны вытягивались по стойке смирно и сочувственно провожали их взглядами. «Вот, еще двух полковников их сиятельство взгрели», — прошептал Блохин. «Гляди, какие они пунцовые, взъерошенные вышли. На морозе-то аж пар вон видать. И это полковники, а уж рядовых алиунтеров так и вообще, небось, в усмерть пришибли бы». «Тихо ты, Ленька», — прошипел Гончаров. «Нужны мы ему, как же, у него таких тьма. Ты, главное, сам не оплошай. Так ведь время упустили, Дмитрий Александрович», — донесся разговор вышедших. «Сейчас было бы самое время нам и ревань забирать. Персы после поражений на юг, Заракс к себе далеко ушли, и подмоги Хусейн-хану более ждать неоткуда. Взяли бы мы эту крепость, а уж потом и с персами сам мир на наших условиях заключили. Зато и южный рубеж был бы у нас надежно прикрыт. А теперь, коли с турками воевать, так и не до этого уже будет. Тем более и резервов нам ждать нечего, вон как сейчас в Европе война вновь разгорается. Только и будут к нам на Кавказ зеленых рекрутов для пополнения одних гнать». «Ну, что сказать, Владимир Петрович, похоже, у главнокомандующего своя стратегия», — пожав плечами, произнес егерский полковник. «Видно, спешил он замириться с персами и со всеми местными ханами, дабы против османов начать действовать всеми высвободившимися силами. Так, пожалуйста», — горячо воскликнул собеседник. «Но ведь сначала нужно было ревань взять. Вон сколько при походе князя Цицианова мы под ней крови пролили. Вспомни, Дмитрий Александрович, чем для нас осада 1805 года обернулась. А все потому, что огромная армия персов над Ереванью с юга нависала, и мы со всех сторон обложенными неприятелем оказались. А сейчас вот после летних побед над ним никакой нет для нас опасности. Ну, так и нужно было пользоваться удобным моментом, идти и забирать под себя эту Еревань со всем ханством. Помяни мое слово, аукнется нам еще это промедление. Ох и аукнется. Тише, тише, Владимир Петрович, пошли отсюда». Егерь потянул за полу шинели гренадерского полковника. «Ну чего ты так здесь раздухарился? Не хватало еще, чтобы после сегодняшнего разноса донесли кому надо. Ушей тут, в Тифлисе, хватает. Он кивнул на здание штаба. Да не боюсь я, отбоялся давно. А поехали ко мне, сейчас адъютанту скажу, пускай быстрее в полк скачет. Мы подъедем, а там уже и стол будет готов. Илья, подавай коней. Он махнул рукой. И денщик вместе с прапорщиком подвели к полковнику красавца-жеребца. А ты сам, голубчик, скачи поскорее в полк. Скажи Платоше моему, что я совсем скоро с гостем буду. Пусть делает как положено. Он все, шельмец, знает. Возглавляя обходной караул, из переулка вышел подпоручик Копорский и, оставив драгуна у ступеней, поднялся к часовым. Ваше благородие, на посту без замечаний. Доложился, выйдя ему навстречу, Тимофей. Из Херсонского гренадерского и 15-го егерского полковые командиры были, подпоручик кивнул вслед отъезжавшим. Так точно они, а до этого интендантское начальство приходило. Да, движение началось, суета какая-то всюду царит, проговорил задумчиво Петр Сергеевич. Велено во всех подразделениях все оружие и весь боевой припас с превеликим пчанием проверить. Причем не только тот, что при себе в строевых подразделениях имеется, а еще и тот, что на полковых складах хранится. Провианты и фураж нужно по новой части по всему подробные рапорты наверх подать. Похоже, весной большому походу быть. Турки под свой Карс подкрепление активно заводят. Если нас опередят с ударом, то могут и сюда, в саму Грузию, зайти. Так что будем к большой войне готовиться. Да, по поводу проверки вооружения, что я еще хотел сказать. На обходе наш старший полковой оружейник только час назад мне встретился, Терентьев Савелий Макарович. Разговорились мы с ним, так-то он дядька хороший, всегда эскадронным навстречу идет. Так вот, просит он помочь ему с делами. Как ты, Тимофей, смотришь на то, чтобы я тебя с тремя нашими драгунами в помощь оружейникам на недельку определил? Они будут таскать, перекладывать в его хозяйстве то, что нужно, а ты как грамотный поможешь с учетом и бумагами. Заодно и познакомишься с Макарычем. Старший оружейный мастер в полку, это серьезно, по статусу он офицерскому прапорщику равен, а по своей сути, небось, и гораздо выше даже будет. А как же с отделением быть? Поинтересовался Тимофей. Тут ведь и обычной рутинной службы хоть отбавляй. Да ты не волнуйся за это, успокоил его Копорский. Кошелев у тебя драгун опытный, пусть сам за порядком отвечает, пока ты в отлучке будешь. Неделю поработайте у полковых оружейников, потом 3 дня вам свободного времени дам. Хоть спите, хоть по Тифлису гуляйте, пропуск для комендантских у вас на все эти общие 10 дней будет. 7 на работные дни, ну и 3, стало быть, на выходные. Понял, Петр Сергеевич, есть помощь оружейникам. Гончаров козырнул. С какого дня прикажете приступать? Да вот прямо с послезавтрашнего, пожав плечами, ответил взводный. Завтра вы после суточного дежурства отоспитесь, а уж 1 февраля, как только коней обиходите, так сразу туда ступайте. Ни на какие построения вам являться в эскадрон не нужно. И обедайте прямо там, у оружейников, ваш порцион на неделю к ним определят. Фамилии только тех, кого с собой возьмешь, утром мне скажешь, чтобы их заранее в пропуск вписать. Тимофей обернулся и посмотрел на 2 замерших у входа часовых. Так я и прямо сейчас скажу, ваше благородие. Драгуны Блохин, Калюкин и Резцов. Не слабоват будет последний? Спросил с сомнением Копорский. Там ведь и тяжести придется приличные таскать. Ничего, ваше благородие. Резцов только с виду хиленький, а так-то он парень жилистый. И самое главное, старательный. 2 раза не приходится ему ничего повторять. С 1-го все шементом 13. Сделать все быстро, молниеносно, мигом, пулей. Слово диалектное, используемое, как правило, в регионах Поволжья. Делает. Ну ладно, как знаешь. Так, значит, Блохин, Калюкин и Резцов. Ладно, пошли мы с патрулем еврейский квартал проверять. Там в прошлое дежурство наши пьяные солдаты дебошу корчмы устроили. Потом полковому командиру комендант пенял, что мы плохо за порядком смотрим. Вы тут тоже осторожнее. Главнокомандующий любит по вечерам на прогулку выезжать. Громкая команда, рапорт, оружейные приемы, ну все как положено, сами уж знаете. Копорский сбежал по ступеням вниз, и 5 драгунов при офицере потопала по площади к боковой улочке. Стемнело, специальные люди зажгли масляные фонари, и теперь они освещали мутными пятнами основные городские улицы и площади. Возле штаба русского главнокомандующего их горело больше всего, и можно было даже различить черты лиц и детали амуниции у часовых. Из здания выбежал вестовой, и вскоре к входу подъехала запряженная восьмеркой лошадей большая черная карета. «Братцы, готовьтесь», – прошептал Гончаров. «Похоже, сейчас выйдет». Действительно, прошло совсем немного времени, массивная, обитая медью дверь отворилась, из нее выскочил генеральский адъютант, а следом за ним, опираясь на лакированную трость, появился и сам главнокомандующий русскими войсками на Кавказе генерал от инфантерии граф Гудович Иван Васильевич. «Смирно!» — рявкнул, что было сил, Тимофей. «На караул!» И, вытащив из ножен саблю, отсалютовал ей. Застывший в проходе пожилой генерал внимательно смотрел, как стоявшие по бокам от двери драгуны вскинули от ноги свои мушкеты и потом замерли, сжимая их перед собой в руках. Левый чуть припозднился, проворчал Гудович, оглядев строгим взглядом с головы до ног унтер-офицера, ничего более не сказав, пошел к карете. Хлопнула дверка, и лошади взяли с места. «Вольно!» — подал команду Гончаров и вставил клинок сабли в ножны. «Выдыхайте, братцы!» «Пронесло!» «Тимофей Иванович, я же вроде вровень с Блохиным все делал», — прошептал мелкий Ванька. «Как же это?» — припозднился. «Да успокойся ты, Резцов. Считай, что тебе благодарность только что объявили. Лучшего от их сиятельства и не дождешься. Если бы что-то не так было, уже бы на гауптвахту под конвоем ковылял. Нам теперь, братцы, обратно его дождаться нужно и так же, не хуже, чем сейчас, поприветствовать. А там уж ребятами из отделения Плужина поменяют. Часика три в караулке подремлем, и дальше спокойная ночная смена». Глава 3. Оружейники. 1 февраля, как и было определено, четверо драгунов стояли у длинного, сложенного из природного камня дома, где размещались оружейники Нарвского полка. «Заходите, чего в дверях застыли, все внутри вы студите», — проворчал седой дядька с надетым на старый кафтан засаленным фартуком. «Тут с такими печами хорошо ничего не протопишь, вокруг камень же», — и постучал кулаком по массивной стене. «Мне бы Савелия Макаровича», — произнес Гончаров. «Нас подпоручик Копорский к нему в помощь на неделю определил». «Знаю», — произнес дядька, — «на вас уже и порцион получили. Вместе теперь будем харчеваться». «Потапка, а ну давай крикни Макарыча». Он толкнул молодого паренька, покрывавшего на верстаке ружейное ложе лаком. «Скажи ему, что строевые пришли, так застынет же». Тот кивнул на ружейное ложе. «Потом опять еще одним слоем проходить. Иди, иди ты, Потап, пули туда и обратно. Вот и не успеет тогда лак совсем застыть». Седой показал на верстак. Паренек недовольно фыркнул и, отложив кисточку, потопал по узкому проходу вглубь дома. «Молодой, неразворотливый, говорил ведь я, что лучше бы нам у Вечного какого из эскадронных к себе взять. Все больше толку с него было бы. Так нет ведь, шустрый, шустрый нам нужен», словно передразнивая кого-то, произнес ворчливо дядька. «Ну вот тебе и шустрый, что не прикажешь, все перечить норовит». Из прохода показался крепкий, с проплешиной на голове и шрамом через всю щеку, уже не молодой мужчина. На серого цвета нестроевом рабочем мундире у него был такой же, как у седого, кожаный фартук, а на руках, по локоть, натянуты на рукавники. «Шинели-то снимайте», — проговорил он густым басом. «Да и мундиры придется тоже. Работа у меня такая, что оборвете и загрязните, а они у вас новенькие, прямо как с иголочки. Я гляжу, познакомились уже», — заметил Савелий Макарович, посмотрев на седого. «Это вот Прохор Кузьмич, полковой ложник, то бишь оружейный мастер, отвечающий за ремонт ружейного ложа, да и не только его. Вот этот бездельник, Потапка», он показал на парня, «ученик Кузьмича. Там, дальше, еще один ученик, Егор. Он сейчас лудить ружейный ствол пытается, чтобы потом мушку припаять, да пока все без толку, дело сложное, а нужного навыка у него пока мест нет. Ладно, по вам вот что я скажу. Будем мы с вами, ребята, все оружейное железо перекладывать и переписывать, и клинковое, и то, которое огнестрельное. Переберем нашу кузенку. Она, конечно, не такая, как у полкового кузнеца, поменьше Евойной будет, но возни с ней много, и важна она очень бывает в нашем деле. Перегородку одну еще нужно выложить под небольшой склад. В общем, делов много, а нас тут всего четверо, теперь вот поболее уже с вами будет. Ну что, переодевайтесь, и за работу. Кузьмич, ты подменную одежку пока парням дай». В первый день все занимались строительными работами. Замесили известняковый раствор в большом корыте, подняли по грудь каменную перегородку, а дальше под потолок пустили толстую необрезную доску. Получилось грубо, но надежно. Во второй день ребята помогали Седому с ремонтом кузни. Савелий Макарович отделил от всех Тимофея и, кликнув Егора, занялся учетом и сортировкой ремонтного оружия. «На черновую пока пиши», кивнув на стопку листов, распорядился он. «Так, мушкет Драгунский Тульского казенного завода. Что тут у нас на его казеннике выбито? 1758 год. Ага, еще при Елизавете Петровне, выходит, его выпустили. Гляди-ка, хорошо повоевал. Вон сколько скалов на стволе. Да и сам он внутри истончился, видно, потому и не выдержал порохового заряда, разорвало. Зато замок у него хороший. Ложе, конечно, с большой трещиной, а вот и еще одна. Помечай, помечай», — велел оружейник Тимофею. «Ложе треснутое, разрыв ствола, неремонтный. Откладываем его сюда. А вот бирочку ты пропиши кратко, я ее тесемкой к нему привяжу. И номер на нем будет, стало быть, первый. Так, теперь следующий смотрим. Этот мушкет поновей уже будет, 1783. Ложе тут хорошие, только если его подкрасить и лаком покрыть, ствол тоже неплохой, поработает еще. Только вот мушка под самое основание сколота. Пиши, пиши», — обратился он к Гончарову. «Записываю, Савелий Макарович», — проговорил тот, обмакивая перо в чернильницу. «Номер два. Ложе на подкраску и покрытие лаком, к стволу мушку припаять». «Правильно, и еще поломка замка». Старший оружейник поднес мушкет ближе к масляной лампе и защелкал деталями казенника. «Записывай дальше, под огнивной в замке пружины нет, курок без винта, верхняя губка у него отсутствует. Крышка полки замка погнута». «Записал, записал», — подтвердил Тимофей. «Егорка, следующий подавай». И подмастерье вытащил из кучи короткое искореженное ружье. «Да», — протянул, покачав головой, Савелий Макарович. «Совсем новый вид штуцер был. В 1804 году только его в Туле сладили, а уже в следующем по дареванию ядро от персидского фальконета весь искорежило. Ну и фланкера нашего, само собой, с ним же. Хорошо, что вывезли, не бросили, такое оружие, оно на особом счету в армейском интендантстве. Хоть есть что предъявить теперь, а вот ремонту, разумеется, этот штуцер более не подлежит. Тимофей, бирочку с третьим номером прописывай, а в листе себе помечай. Металл у штуцера разорван и весь искорежен, ложе отсутствует. Следующий подавай». На третий день разбирались с клинковым оружием, пятый посвятили ружейным приспособам, потому как к каждому огнестрелу шли свои отдельные пулелейки, мерки для пороха, шампала, а к мушкетам к тому же еще и штыки. И каждую такую вещь нужно было отдельно учесть и отнести ее туда, где она и должна была быть. Все пулелейки должны были соответствовать калибру, крепление штыка подходить именно к этому ружью, тоже касалось и всего остального. Замеряли, крепили, проверяли, а потом подвязывали пронумерованные бирки бечевками к нужному образцу. Краткое описание по каждой боевой единице было в листах, чтобы каждый проверяющий видел, что и к чему тут относится, — поучал Егора Макарович. «Тимофею-то это ни к чему, он у нас просто в помощниках. Скоро время закончится, и в эскадрон свой уйдет, а вот тебе через пару лет меня менять. А коли ты не выучишься всему тут, то как же тогда службу строить будешь? Упустишь чего? Тебя же с потрохами потом съедят». К концу пятого дня руки дошли до склада с трофейным оружием. Здесь все было свалено в одну большую кучу, и рабочее оружие соседствовало с раскуроченным. «Кое-что на наши подходит, потому снимаем, переделываем», — пояснил оружейник. «А так все больше просто валяется. Некоторое уже 4 года тут лежит, с тех пор как наш полк на Кавказ зашел. Его бы все в центральные губернии обозом отправить, туда, где казенные заводы или большие мастерские имеются. Глядишь, и подправили бы многое, повоевало бы еще. Да разве же вывезешь так просто всю эту тяжесть за горы без команды? Так вот оно и лежит. Особо с ним не будем заморачиваться, как с нашим, все пересчитаем, в легкую проверим, ружья к ружьям в один угол поставим, кинжалы и ятаганы к саблям в другой, а вот пистоли в третий определим, и довольно». Начали. Работу с трофейным вооружением продолжили на следующий день. Заметив, с каким интересом Гончаров щелкает курком французского пистолета, Макарович взял его и покрутил, рассматривая. «Хороший пистоль», — одобрил он выбор унтер-офицера. «На наш, на драгунский, самого последнего выпуска сильно похож. Только тут ствол чуть длиннее, а по калибру они совсем рядом. Замок, самое главное, у него надежный. Нравится, нравится», — сказал Тимофей. в руке как влитой сидит. Ну вот и забирай, коли нравится. Бери, бери, не боись, сами же учет весь ведем. И хитро подмигнул. Работайте хорошо, я вам каждому подарю не хуже этого. Ну а тебе, как командиру, аж целых два будет. У себя не найду, значит, у других оружейников в соседних полках обменяю. Так-то меня во всех тут, в Тифлисе, знают. Слово свое Савелий Макарович сдержал и в последний ужин выложил 4 пистоля на стол. Ваши. Для каждого свои приспособы имеются, все как положено. Дружите с нами, ребятки, и оружие вас никогда не подведет. Не ленились тут, помогли нам знатно, так что подходите со своим оружием, поглядим его, подлатаем где надо, обиходим по-свойски. Так ведь, Прохор, а то как же, а где-то и они не забудут своих друзей, хитро улыбнувшись, сказал ложник. Может, чего и трофеем из похода привезут, ту же телогрейку овчинную или сапоги на меху, чтобы старикам кости греть. Да ладно тебе, Кузьмич, а то подумают, что мы из корысти. Так просто, парни, заглядывайте, может, расскажете чего нам интересного. Сам ведь было время, во фланкерах тоже служил, и пострелять пришлось изрядно, и сабелькой порубать. И он погладил багровый шрам на щеке. Глава 4. Война. Командир взвода свое слово сдержал, и 3 дня отработавшие у оружейников драгуны были предоставлены сами себе. Тимофей бродил по старинным улочкам Тифлиса, посидел в турецкой кофейне и даже позволил себе отобедать в довольно неплохой харчевне у развалин крепости Нарикола. Походив по рядам восточного базара, прикупил для ребят гостинцев и совершенно случайно набрел на лавку букиниста. «Русские книги есть?» – спросил он услужливо кланившегося торговца. «Русский, русский, да, да». Тот заулыбался и подвел его к прилавку, заставленному книгами. Выбирать тут действительно было из чего. Многие книги выглядели весьма, мягко выражаясь, несвежими и прошли, скорее всего, через несколько рук своих прежних хозяев и читателей. Но это было в общем-то не важно. Так, русский перевод Франсуа Финела на «Приключения Телемака». Тимофей отложил книгу. «Робинзон Крузо», эту читал. «Джонатан Свифт», «Путешествие Гулливера», и эту тоже только вот недавно перечитывал. Ох ты, довольно редкая книга Дениса Фонвизина «Недоросль». При императрице Екатерине II, вечная ей память, автора хорошо зажимали и не давали публиковаться. А тут ты только погляди, второе переиздание. Однозначно берем. Ну и напоследок что-нибудь такое легкое. «Безумный день» или «Женитьба Фигаро Француза Бомарше» как раз подходит. Пришлось хорошо поторговаться и доказывать, что все книги весьма не новые, и в итоге Гончаров расстался с 1,5 рублями. Тоже немалые деньги. Зато теперь можно читать и перечитывать их вечерами, а глядишь и поменяться с кем-нибудь из книгачеев. Последним пунктом прогулки был кожевенник-галантерейщик Давид. Именно у него Тимофей заказывал для себя и Леньки личные, наружного ношения кобуры. «Интересно, узнает меня или нет?» – думал он, толкая дверь в его лавку. Над входом у притолоки звякнул колокольчик, и сидевший за столом верстаком худощавый пожилой грузин воззрился на вошедшего. «Ао, Тима, Гамарджабад, Геноцвали!» – воскликнул он, широко улыбаясь. «Почему так долго не быть? Я тебя так ждать, дорогой!» «Служба, Давид, служба, в походе дальнем был», — ответил драгун. «А ты все такой же и ничуть даже не изменился, а ты сильно возмужать, стать такой большой, грозный воин», — и зацокал языком, разглядывая гостя. «Батона, Тима, сейчас я крикну, и нам принести кувшин хорошее вино, или ты опять отказаться из-за своей службы, тогда, может быть, кофе и немного сладость?» «Нет-нет, уважаемый Давид, извини, я только что плотно пообедал и, сказать по правде, сильно ограничен во времени», — проговорил Гончаров. «Мне уже скоро нужно быть на построении, а до того места ведь еще и добраться нужно. Я к тебе по делу». «А да, я внимательно слушать тебя», — воскликнул, сразу изменившись в лице, хозяин лавки. «У тебя есть новый заказ, тот изделий для ношения пистоль, который ты подсказать, как его делать?» Он получить большой интерес и дать неплохой прибыль. Ко мне уже несколько раз подходить русские офицеры заказывать такой же. И он показал на 2 висевшие кобуры с ремнем для наружного ношения. Может быть, ты хотеть сделать какой-то новый вещь, которой пока нету другой воин. Ты мне говорить, показать на бумага, и я думать, как это делать. Конкурентная борьба, новая продукция, рынок сбыта, всплыли в сознании термины из таких уже далеких лекций в универе. «Нет, увы, Батона Давид, у меня пока все то же», — со вздохом ответил Тимофей, пожав плечами. «Нужно сделать 3 кобуры для моих хороших друзей, чтобы они тоже могли носить пистоль на длинном ремне, перекинутом через шею и плечо. На ремне этом сделать собачку, ну, такую железочку с прорезями. Как уж там она, по-вашему, называется? Пряжка, это чтобы регулировать сам ремень по росту и размеру хозяина. Верхняя крышка самой кобуры должна быть с застежкой, чтобы вовнутрь не попадала влага, и еще 3 кармашка нашить под заряды патроны. Ну, вроде бы пока все. Думал я, конечно, и для себя кое-что заказать, да не знаю, уложусь ли по деньгам. Ты говорить, Геноцвале, говорить, а я внимательно тебя слушать», подняв вверх ладони, произнес галантерейщик. «Может, мне самому это быть интересно, и я взять с тебя только за сам материал». «Ну, не знаю», с сомнением в голосе произнес Гончаров и, увидев, как заинтересованно на него смотрит Давид, полез в карман. «Хорошо, есть у меня одна задумка. Покажу тебе, только это секрет, пока нигде такой вещи во всем мире еще не делают, а она может быть со временем очень полезной для важных военных людей. Вот посмотри». И Тимофей развернул лист бумаги с рисунками. «Это офицерская полевая сумка. Сейчас ведь все больше и больше армейским командирам, особенно в кавалерии, в инженерных войсках и артиллерии, приходится писать докладные и рапорта, рисовать всякие военные схемы и изображения, вычерчивать карты местности, да много еще чего делать. Письменные чернильные приборы с собой не наносишься, если ты, конечно, не генерал с большой свитой, а делать это все на спине у денщика или вестового весьма неудобно. Сейчас входит в моду графитные карандаши, их вон даже в России начали производить, и совсем скоро они станут весьма доступны. Вот их и удобно будет хранить в такой вот полевой сумке, ими же удобно будет писать и рисовать. Сумка эта должна быть весьма плотная, она должна иметь застежку и уметь раскладываться. Вот тут в ней будет карман для хранения листов. Тимофей показал на один из рисунков. Вот здесь гнезда для хранения тех самых карандашей, про которые я говорил, гусиных перьев и линейки, ножичка для заточки письменных принадлежностей, ну не знаю, может и еще чего-нибудь. Давид внимательно разглядывал рисунки и задумчиво чесал указательным пальцем свой длинный горбатый нос. «Это будет хотеть иметь важный русский господин офицер?» «Думаю, да», — сказал Гончаров. «Особенно если лицевую часть полевой сумки делать из красиво выделанной кожи, тогда они могут стать модными, ну, в смысле популярными, их будут хотеть иметь многие. А если украсить передние части яркий узор или нашить бисер», задумчиво проговорил галантерейщик, «тогда их носить богатые женщин, и они хорошо стоить. Ну, это уже ты сам, батона Давид, дальше думай, как ее удобнее переделывать и кому лучше сбывать», усмехнувшись, заметил Гончаров. «А вот для офицерских чинов лучше было бы на переднюю часть поместить герб Российской империи, такой же примерно, как на драгунских ледунках, можно выбитый на медной пластине, можно выделанный из хорошей кожи. Глядишь, и военное ведомство задумкой заинтересуется и со временем хороший заказ тебе даст. Очень интересные изделия, офицерский полевой сумка», медленно по слогам повторил он за Тимофеем. «Я делать ее для тебя бесплатно, Тима, даже за кожей за работу ничего не взять. Ты прийти через 2 недели и посмотреть, что получится, может быть, немного это переделывать. По кобура для тебя большой скидка, стоить будет 1 рубль. Извини, Геноцвале, хорошая кожа, нити бронзовой пряжка». Он развел руками. «Да-да, батона Давид, конечно, какие разговоры, спасибо тебе». И полез в карман за кошелем. «Сейчас только половина». Галантерейщик отложил в сторону 2 из 3 рублей. «Остальной, как будет готово, с тебя только, как это по-русски правильно, полтинник», выговорил он медленно, «полрубль». «Хорошо, Геноцвале», с улыбкой согласился Гончаров и протянул ему серебряный кругляш. 10 февраля, под утро, тифлисский гарнизон был поднят по тревоге. Били ротные и полковые барабаны пехоты. Разносились по окрестностям звуки горно-русской кавалерии. Солдаты выбегали из мест своего квартирования и выстраивались на площадях в длинные шеренги. Суетились унтер и обер-офицеры. Начальство более высокого ранга стояло, сбившись кучками, и переговаривалось в ожидании указаний от полковых командиров. «Чего-то случилось? Ох, неспроста это все», — проговорил озабоченный Ярыгин. «Не зря у меня рубец после ужина прямо свербел. Никак вражина на нас идет, братцы, с того и суету такую учинили. Акстись, Степка, чего мелешь?» — одернул его Блохин. «Пережрал, что ли, на ночь? Готовщиком ведь вчера был, а после ужина кто у нас котел мыл? Ты и мыл, а там хорошо эдак оставалось. Пережрал, вот и свербело, видать, с того. Да нет, у него это на непогоду, наверное, предположил Чанов. Рубец-то у рыжего еще свежий, чуткий, а вишь, как за ночь снегу намело. Прямо как у нас в России его нападало. Четвертый час уже стояли войска в ожидании приказа. Снег сменился дождем, серые шинели под ним почернели и стали тяжелыми. Солдаты переминались и легонько притопывали на месте. Господа офицеры позволяли себе немного пройтись вдоль строя рот и батальонов, делая вид, что осматривают своих людей. Идут, идут. Пронеслось по шеренгам, и все замерли на своих местах. Полк, смирно, рявкнул майор Китлер. Господин подполковник, Нарвский драгунский полк по вашему приказанию построен. В строю 620 человек, в караулах и разъездах 32. Вольно, прервал его Подлуцкий. Командир эскадронов, ко мне. Из строя выскочило четверо офицеров, и, подойдя к полковому командиру, каждый из них представился. Тот им что-то кратко объяснил и, козырнув, отошел. Коноводы подвели к подполковнику его коня, и Подлуцкий, вскочив в седло, унесся со штаб-трубачом и адъютантом прочь. Первый эскадрон, направо, прямо, шагом марш, скомандовал Самохваловский. Второй эскадрон, правое плечо, крикнул Огнев, прямо, шире шаг. Уже к обеду вести Флис знал. Турки совершили неожиданное нападение на русскую крепость Редут-Кале, что была выстроена еще в 1804 году в прибрежной полосе Менгрелии. Ее гарнизон вступил в бой с превосходящими силами противника и отбросил от стен неприятеля. Более пока никаких известий не было. Из Тифлиса по западной дороге вышел отряд под общим командованием генерала Рыдгофа. Длинной, растянутой колонной следовал Белевский мушкетерский полк и батальон из 9-го егерского. Авангардом перед колонной шли 300 казаков. Через неделю все полностью прояснилось. И уже в солдатских артелях рассказывали в красках драматичную картину сражения. В стоящей в 17 верстах турецкой крепости потескопились большие силы неприятеля. Командующий ими османский паша решил воспользоваться удобным случаем и ударить по русским, уверенный в их неготовности к большому сражению. В ночь на 7 февраля он тайно вывел свои войска из Пати, и под покровом темноты по дремучему лесу они подкрались к редуту. По команде турки ринулись на валы с такой стремительностью, что только лишь один часовой успел дать сигнальный выстрел. Ударили тревогу, и дежурный караул встретил врага у самых крепостных ворот. Будучи опрокинутым огромной массой противника, ему пришлось отступить к казармам, где и продолжился бой. Турки, окружив казармы, начали стрелять в их окна и двери и даже попробовали было ворваться внутрь. Русские были застигнуты врасплох, но защищались отчаянно. Пока одни бились всем, что только попало им под руку, другие успели схватиться за ружья и штыками начали оттеснять врага, уже было вломившегося в казармы. Жесточайшая схватка завязалась внутри укрепления. Его комендант майор Лыкашин получил 2 сабельных удара в голову, и командование принял на себя капитан Денисьев. Ожесточение доходило до того, что 3 турецких знамени несколько раз переходили из рук в руки, пока окончательно не были отбиты русскими. К 7 часам утра, после 5-часового боя, неприятель был опрокинут повсюду и штыками выброшен прочь из укрепления. Но это еще не был конец сражения. Перестроившись в лесу, турки дважды бросались на редут и оба раза были отбиты с огромным для них уроном. Наконец, ободрившись, под барабанный бой, гарнизон сам перешел в наступление и, обратив противника в бегство, преследовал его по лесу несколько верст, пока не увидел спешившие ему на подмогу новые силы из Пати. Успех сражения достался нам, братцы, дорогой ценой, рассказывал более сведущий Гончаров. Из 3 рот Белевского полка было убито и ранено 4 офицеров и 145 нижних чинов. Турки же лишились 4 знамен и оставили на поле боя сотни своих трупов. Лазарет, цехгаузы 14, здания или помещения, где хранились запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, провианта и тому подобное, военная кладовая для оружия или амуниции. Соляные и провианские магазины, офицерские флигели, словом, все, что находилось вне стен редута, было сожжено дотла. Вместе с лазаретом сгорели и находившиеся в нем тяжелобольные нижние чины, те, которые не были в состоянии покинуть помещение. Ужас! Спаси Господи души страдальцев! Сопереживали и крестились слушавшие драгуны. Что же теперь? Поход, эскадронный командир говорит, что командующий повелел тем силам, которые в Тифлисе квартируются, с места пока не трогаться, пояснил Тимофей. А вот тем, что у редут Кали и напротив турецкого Карса на квартирах стоят, действовать согласно обстановке. Большую войну зимой на Кавказе вести трудно. Нужно, чтобы горные перевалы для начала открылись. Пешком-то пройти через них еще можно, а вот как с артиллерией и обозами быть, да и пешком не больно ведь пройдешь, засомневался Кошелев. Вспомните, как мы в самом начале зимы из бакинского похода возвращались, вон сколько натерпелись, а про обоз из Моздока припоминайте, как там рекрутов поморозили. Чего ты там, Елистратка, рассказывал, прямо в тазах пальцы и уши резанные на улицу выносили, истинный крест, сам видел. Балабанов перекрестился. Говорят, не срезали бы, так от Антонова огня бы перемерли, плоть-то ведь вся замерзшая уже эта, совсем отмерла. Вот-вот, согласился Федот, потому-то и не посылает граф Гудович нас от сели Стефлиса на турку. Дойти-то, может, и дойдешь, а ведь изнуренный в конец совсем будешь. Какой уж там воевать, как и было сказано Давидом. Через 2 недели Гончаров опять стоял в его лавке. Кобуры уже были готовы, и, примерив их, Тимофей рассчитался за работу. А теперь офицерский полевой сумка, проговорил взволнованно галантерейщик и развернул сверток из легкой материи. В свете масляных ламп блеснула начищенная медь. Расправивший крылья имперский двуглавый орел на чеканной пластине сжимал в своих лапах скипетр и державу. «Примерь, Геноцвале», — предложил Давид. «Если что-то не так, я все переделать». Тимофей перекинул ремень через плечо, поправил на боку полевую сумку. Затем расстегнул небольшой ремешок клапан и развернул ее. Да, тут явно не хватает целлулоидного окна для карты и резинок держателей. Но откуда же им взяться в этом времени? Отлично, превосходно, батона Давид, похвалил мастера Гончаров. Смотрится сумка богато, очень удобная. Как раз то, что и было нужно. Сколько с меня, Тима, пожилой грузин покачал головой. Мы же с тобой уже говорить в прошлый раз... Ты мой друг и тебе ничего не стоит, только ходить с этой сумкой и говорить, что ее делать я. Для меня быть очень интересна такой работа. Если у тебя есть еще, какой-нибудь хороший задумка, ты приходите говорить, а еще приносить свой рисунок. Я тебе делать все бесплатно. Спасибо, Геноцвале. Я подумаю, что еще можно эдакое, интересное сделать. Ужин в артели проходил, как обычно, за длинным, сколоченным из неошкуренных досок столом, куда выставлялось все съестное. Котел с кашей, дюжина луковиц, 3 головки чеснока, разобранных на зубчики, нарезанные на крупные куски хлебные караваи и даже немного вываренных говяжьих маслов с не до конца срезанным мясом. Денег в артельной кассе после выплаченных 2/3 жалования хватало, так что не бедствовали. Сначала все ели молча, только лишь слышался стук ложек да чавканье. К концу ужина по мере насыщения начались разговоры. Обсуждали, как обычно, последние военные новости, господ офицеров, унтеров и соседние отделения, гадали, будут ли эскадронные или полковые учения, незлобно подшучивали друг над другом. «Ну все, Степка, можно убирать». Тимофей кивнул на опустевший котел, и котелок с чаем впору уже на стол ставить. «Осталось у нас чего к чаю, все подъели», — откликнулся Кошелев. «Да и ладно, у нас еще каравай вон остался». По кусу каждому будет, нечего лишнего баловать, а то баранки им, изюму с курагой подавай, и так хорошо, а серебро на мясной приварок лучше придержим, неизвестно еще с этой войной, когда теперь жалование получим. Пока Ярыгин убирал со стола и выставлял глиняные кружки, Тимофей отошел к топчину и позвал к себе Леньку. «Ну что, отдаешь пистоль, что у оружейников получил, али зажмешь?» «Да отдам», — ответил друг. «Ладно, для своих ведь, так-то и у меня есть». «Ну вот и хорошо, тогда неси его». Гончаров порылся в суконном чемодане и, подойдя к столу, выложил около Чанова, Кошелева и Антонова по нашейной кобуре и 2 пистоля, а тут и Блохин положил около Герасима 3-й. «Вот, братцы, подарок для вас», — проговорил Тимофей. «Для каждого из наших старослужащих отделения, можете, как и мы с Ленькой, на себе их носить. Как знать, вдруг выручит когда. У нас вон уже такое не раз с ним случалось. Извиняйте, ребята, только на 3-х». Он развел руками, оглядев молодых драгун. «А чего это? А мне-то за что?» — удивленно пробормотал Герасим. «За так, что ли, Дадин? За так, сказали же, подарок». Блохин толкнул его в спину. «Смотри внимательней. Бирюк, нравится или нет, а чего не нравится, конечно, нравится», пробурчал тот, щупая кожу кобуры, и сам думал так же, как ты, сделать, да как-то все недосуг было, серебро зажал, так и скажи, фыркнул Чанов, «Спасибо, братцы, спасибо», — поблагодарил Кошелев, щелкая крышкой замка. «А пистоли хорошие, не изъезженные, не хуже, чем у господ офицеров, будут, а, Иванович? Даже лучше, не сомневайся, Федот Васильевич», — заверил, усмехнувшись, тот. «А вы, братцы, не тужите», — он подмигнул молодым драгунам. «Трофеями разживемся, и вам такие же справим. У нас теперь знакомство крепкое у полковых оружейников. Не зря целую неделю горбатились». Глава 5. Знамя. В марте начал боевые действия в бамбакской провинции Укарса генерал Несветаев. До него дошли слухи, что карский паша, будучи не в ладах с эрзерумским сераскиром, ищет покровительство у русских и якобы даже может сдать крепость без боя под благовидным предлогом невозможности ее отстоять. Несветаев поверил этим сведениям и, не желая упускать удобного случая овладеть крепостью, перешел 16 марта арпачею селения Гюмри, вступив в пределы Османской империи. В этот же день он встретил у деревни Баш-Шурагели османский отряд в 1000 человек под начальством Карабика, брата карского паши. Подумав, что появление турок лишь уловка, чтобы оправдать поведение паши в глазах турецкого правительства, Несветаев послал Карабику извещение о цели своего прибытия и предложил ему сдать укрепленное селение. В ответ на это турки открыли шквальный огонь. Оставалось только одно – ударить в штыки. Передовые колонны русских ворвались в селение и выбили из него неприятеля, захватив при этом 2 знамени и более 400 пленными. Потери отряда Небальсина составили 43 человека убитыми и ранеными. Дело под Баш-Шурагели показало истинное настроение турок и уже не обещало того легкого успеха, на который рассчитывал Петр Данилович. И все-таки он пошел на Карс. Это была первоклассная крепость, обнесенная огромными стенами с выставленными на нее 60 орудиями и огромным гарнизоном. Все это не смутило горского генерала. Проведя рекогносцировку, он решил идти на штурм со стороны Карадага. 25 марта, несмотря на страшный огонь, авангард из 2 батальонов под командой подполковника Печерского овладел передовыми высотами и ворвался в городской Форштадт 15, поселение, находящееся вне города или крепости, предместье, посад. Основные колонны под предводительством самого Несветаева уже готовились его поддержать, и в это время прибыло предписание Гудовича не предпринимать экспедиции на самую карскую крепость, а ограничиться занятием карского пашалыка и прикрытием границы. Исполняя предписание главнокомандующего, Несветаев прервал начатый было штурм и на другой день отступил к селению Полдырван, написав карскому коменданту: «Не считайте, ваше высокопревосходительство, чтобы я не мог взять вашего Карса. На сие я только не имел повеления. Я взял Форштадт, но, получив приказание отступить, должен был повиноваться. Зря вы командующего критикуете, господа», — долетело до стоявшего на правом фланге эскадрона Тимофея. «Менее 5000 солдат против 20 и к тому же укрытых за такими высокими стенами. Еще и турецкие подкрепления из Эрзерума на подходе. Не стоило Петру Даниловичу так рисковать». Несветаев был уверен в успехе. «Николай Андреевич», — донесся знакомый голос Кравцова, — «потому и бросил свои войска на штурм, и останавливать их, уже пробивших бреши, было, мягко говоря, тише, тише, господа офицеры», — оборвал разгоравшийся спор командир эскадрона. «Подчиненные рядом, а с критикой командования нужно быть осторожнее, Петр Сергеевич. Давайте подождем развития дальнейших событий под Карсом. Зная генерал-майора Несветаева, уверен, что он еще преподнесет сюрприз туркам и просто так не отступит на нашу территорию». Между тем стоявшие в Тифлисе войска получили команду готовиться к походу. Осознавая затруднительность положения Несветаева в карском пашалыке и желая предупредить возможное нападение турок со стороны Ахалцыха в Имеретию и Мингрелию, граф Гудович решил сам двинуться в пределы Османской империи и овладеть Ахалцыхским пашалыком. 17 апреля стоявшие в Тифлисе войска получили команду выдвигаться к турецкой границе через Триалиты, по единственной проходимой обозами дороге. Нарвский драгунский полк вместе с казаками Агеева следовал в авангарде. При выступлении из Тифлиса стояла сильная жара, но, пройдя всего лишь 70 верст, войска в горах встретили снега, мороз и сильнейшие бури. Кавалерии было немного легче, чем пехотинцам, на лошадь всегда можно было поместить плащ и япончу, шинель или даже бурку. Солдаты же шли в летних мундирах и жутко страдали от холода. На первом же горном перевале драгунам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Весь остальной путь до границы прошел в таком вот порядке. Завывавший порывистый ветер бросал колючий снег в глаза. Гончаров надвинул папаху поглубже и, пятясь, обернулся. Вслед за ним в снежном мареве виднелась цепочка драгун. «Немного до спуска осталось, братцы!» — крикнул Тимофей. Взводный сказал: «Верст пять по перевалу и потом вниз пойдем, так мы и больше уже с вами прошли». «Иди уж, чего встал?» — пробурчал догнавший его Блохин. «Или давай я, может, вперед пойду, коли ты утомился». «Ничего, еще немного», — ответил тот другу. «Я-то вон теплее многих одет, лицо только мерзнет. Обожди, сейчас протарю дорогу. Пошли, родная». Он потянул за повод чайку. «Еще часок, и в долине затишье будет, покормлю». По протаренной передовым дозором узкой дорожке прошел взвод, за ним эскадрон, а потом и весь драгунский полк. Вскоре эта пробитая в снегах дорожка расширилась, и по ней уже топала замерзшая пехота, а потом, переваливаясь и застревая в колее, потянулся обоз с артиллерией. После двухнедельного перехода изнуренное до крайности русское войско наконец-то достигло границы Халцевского пошалыка. Понимая, что вести боевые действия в таком состоянии невозможно, Гудович дал своим людям 3 дня отдыха. «Тепло, неужели дошли?» – блаженно шептал, подставляя лицо солнцу, Ленька. Думал, уже в усмерть заколею. «Как же хорошо-то, Господи!» «Пошли, Лень!» Тимофей поднялся с нагретого камня. «Нужно лошадей напоить и обиходить. Вспомни, когда ты последний раз свою Марту чистил. Да нужна ей была в такой мороз чистка, как собаке пятая нога», — проворчал друг и, закряхтев, поднялся на ноги. «Эй, Ваньки, пошли к коням!» — крикнул он двум гревшимся неподалеку драгунам. «Быстрее дело сделаем, быстрее к ночевке изготовимся». Чайка с шумом втягивала в себя холодную чистейшую воду, только что набранную из горной речушки. Тимофей гладил ее морду, и кобыла прядала ушами. «Тоже утомилась, моя хорошая, похудела», — ласково приговаривал он, теребя челку. «Всем хороша драгунская служба, да вот мороки в ней больше, чем в пехотной», — проговорил подставлявший кожаное ведро с водой своей кобыле Ярыгин. «И чего вот в кавалерию эту я загремел? Чем это тебе, рыжий, кавалерийская служба плоха?» — вскинулся Чанов. «Только недавно сам рассказывал, как в госпитале перед пехотинцами похвалялся, что ты верхом как барин ездишь, а они своими сапогами по земле топают. Да ведь и мы воно все больше на ногах в этих горах ходим», — пожав плечами, ответил Степан. «Это уж кто за Кавказом в России службу на конях несет, те да, те все больше в седле ездят, а я уже тут вторые сапоги на камнях стоптал. А самое обидное, мы в передовых все время шли, дорогу всем в снегах тарили, а теперь пехота с обозными уже у костров битый час валяется. А мы тут с лошадьми вошкаемся. Они все утром дрыхнуть будут, а нам опять лошадей пойти чистить. Ну обидно ведь. Так просись в пехоту, дурак, чего ж ты жалобишься?» — зло рявкнул Кошелев. «Тимофей Иванович, ты у нас бумаги горазд писать. Подай прошение на гербовый полковому командиру, пущай он этого олуха в мушкетер отсель сплавит, а я свой гривенный на белоснежную орленую для такого дела не пожалею. Дядька Федот, да чё сразу прошение?» — всполошился Ярыгин. «Я же просто так, с устатку это, уже прям и пошуткивать нельзя». «Шуткую по-другому, Степка», — заметил Чанов. «А у тебя обида и злость в голосе. Лошадей ты не любишь, общество артель не ценишь. Когда чего делать надо в бою, норовишь за спиной всегда быть, отсидеться. Ленивый опять же, когда в готовщиках очередных, так наша артель самая последняя ужинает. Люди просто так говорить не будут. Степан, ты слушай, слушай». Тимофей вылил остатки воды из кожаного ведра и туго свернул его. «Все справедливо тут было сказано. За лошадью хуже всех у нас в отделении смотришь. Сколько раз я уже потертости под потником у нее находил. Под перси с пуками как следует не затянуто, узда пасть рвет, в шерсти мусор не вычищенный. 2 раза уже из-за тебя вахмистр выволочку устраивал. Вот дождешься ты у меня, может, тебя и правда в обозные сплавить, будешь там мешки с фуражом таскать. Да за леность Савелий Иванович с него 3 шкуры внестроевых спустит», — хохотнув, сказал Блохин. «У него ведь там не забалуешь. Через 1/2 года рыжий поротый с горбом ковылять будет. Братцы, ну ладно вам, ну вы чего?» — с дрожью в голосе проговорил Степан. «Понял я все, прощение просим. Ну куда же я без вас? Мы же с вами вместе в штыковую. Мы же из одного котла сколько ели. Виноват, чего уж там говорить. поправлюсь. Ну-ну, поглядим, хмыкнул Тимофей. Ладно, ребята, коней отведем к выпасу, стреножим и к костру. Там уже, небось, Балабанов все нам сготовил. В сгущавшихся сумерках вся предгорная часть долины была усыпана кострами. Драгуны шли между ними к своему месту, солдатские артели поужинали и теперь устраивались поудобнее для ночного отдыха. Слышался негромкий говор и покашливание. Застудились ребятки, проговорил шедший рядом Кошелев. Война-то как следует еще даже не началась, а уже, говорят, десятка-полтора под камнями схоронили. Чего бы солдатам шинель не разрешить на себе нести, неужто же начальство не знало, что в горах в это время такое творится? Нет ведь, как на парад, в летнем мундире погнали. Приказ был, Васильевич, лишнего на себе не нести, ответил Тимофей, только лишь ружье и по 40 зарядов в патронной сумке. Все остальное в обозе за войском ехало. Их сиятельство заботу о солдате проявил, чтобы он налегке по горам шел и меньше утомился. А на деле, видишь, как оно вышло, заботу, проворчал тот, а ежели турка сейчас вдруг нагрянет, мы-то ладно, сдюжим, а вот кони, их даже рысью не заставишь теперь скакать, от силы только самым легким аллюром до сажений 200, в карьер бросите думать даже не моги, кавалерия. Около артельного костра суетился Балабанов, постелив на каменистую землю попоны, драгуны сели в тесный кружок. Елистрат, подавай, Гончаров махнул рукой, помощь тебе нужна, сам справлюсь. Протянул тот и, поднатужившись, снял с костра большой котел. После трехнедельного перехода отряд под командой Гудовича 6 мая 1807 года подошел к Ахалкалаку. Это была небольшая, но сильная по меркам этого времени крепость. Ее гарнизон состоял из 2000 опытных воинов, а на стенах было выставлено более 50 разнокалиберных пушек. Высокая толстая каменная стена венчалась двумя ярусами бойниц с зубчатыми укрытиями для стрелков наверху. Все это рассматривал дозор драгун, перейдя вброд небольшую речку. «Чего там у тебя получается, Тимофей?» — крикнул Копорский. «А ну-ка!» — и подъехал ближе. «Дай гляну!» — унтер-офицер вставил карандаш в гнездо внутреннего кожаного листа сумки, закрыл ее и протянул изрисованный лист подпоручику. «А во, смотри-ка, и правда похоже. А я гляжу, ты, помимо пистольных эльстридей, на себя еще чего-то эдакое нацепил. Думал, такая ледунка, что ли? В строю хоть не носи ее, в походе-то ладно. К пистолям-то вашим, что на себе таскаете, давно уже привыкли, а тут еще чего-то появилось. Удобная эта вещь в походе, ваше благородие», — заметил Гончаров. «Особенно для того командира, которому писать много приходится. Ну-ну, носи, коли удобное», — согласился Копорский. «Только тут вот еще одну насыпь укажи». Он ткнул пальцем в бумагу. «И то, что турки ворота с внешней стороны на 2/3 камнями завалили. Понятно почему, чтобы ядром не пробили, именно. Самое слабое место в крепостях – ворота. Помнишь, как внухи их пушкой сбили, а потом и мы все через огонь пробежали? Да, а ведь самое слабое место и тут тоже были бы ворота». Он с сожалением покачал головой. «Но вот же, укрепили. Чанов», – позвал подпоручик, и к нему подъехал драгун. «Сейчас, как только Тимофей допишет и дорисует, возьмешь у него ту бумагу, крикнешь с собой двоих, и скачите быстрее к полковому командиру. Доложишь господину подполковнику, что у тебя донесение с рисунком и схемой укрепления от передового дозора. Потом обратно к нам. Слушаюсь, ваше благородие». Иван козырнул. «Калюкин, Ваталин, ко мне подъезжайте». Целый день русское войско подтягивалось к крепости и обкладывало ее, расположив в 2 верстах от северной стены осадный лагерь. Русский главнокомандующий послал коменданту требование о сдаче. Никакого ответа на это, однако, не последовало. Раздраженный Гудович вторично написал коменданту письмо, в котором говорилось: «В последний раз советую вам и требую, чтобы вы сдали мне крепость немедля, иначе вас ожидает неминуемая гибель. Представляю в пример то, что многие турецкие крепости с их многочисленными гарнизонами и артиллерией не смогли устоять против высокославных российских войск, коими я тогда начальствовал и теперь же командую. Я взял их штурмом, где от одного упорства кровь наших собратьев пролита реками. Анапа, Суджук-Кали и Хаджибей примерные тому свидетели. Показав вам, что воевать я умею, еще раз обращаюсь к вашему человеколюбию и уверяю вас моим словом, что в случае вашей покорности вы сами будете отпущены, а гарнизон получит пощаду». Похоже, Гудович искренне верил, что одно только упоминание его имени побудит турок к сдаче. Но и второе его письмо осталось также без ответа. Граф был в гневе и приказал начать бомбардировку. Два дня гремела канонада, однако нанести критических повреждений укреплениям не удалось. Блокировать крепость далее не было ни средств, ни времени, и Гудович решил идти на приступ. Вечером 8 мая командиры зачитывали генеральную диспозицию штурма. Три штурмовые колонны строятся в определенных им общей диспозиции местах, долетало до стоявшего в шеренге Тимофея. Первая колонна генерала Тихонова и Гудовича идет на предместье, а потом на стену, третья генерала Портнигина на стену и цитадель. «Гляди-ка, вторую колонну сам сын командующего поведет», — воскликнул Антонов. «Молодой же совсем, а ли он отличиться хочет?» «Тихо ты, Гераська», — рявкнул Гончаров. «Про нас вон говорят. Слушай, общий резерв 700 пехотинцев и драгуны Нарвского полка под командой генерал-лейтенанта Разина готовится поддержать успех атакующих», — долетело от зачитывавшего диспозицию штабного офицера. «Для охраны Вагенбурга 16, передвижное и полевое укрепление из повозок и эрзерумского направления определяются казачьи полки Богачева и Агеева». Грохот двухдневной канонады стих, и над землей повисла тишина. Лишь время от времени слышалось ржание коней да поскрипывали оси пушек, выкатываемых ближе к стенам. Начальство дало людям отдохнуть до полуночи, после этого всем надлежало выходить к предписанным по диспозиции местам и ждать команды. «Костры не тушить, костры не тушим», — слышалось от пробегавших по лагерю офицеров. «Побольше дров в них подкиньте, чтобы дольше горело. Пускай турки думают, что мы в лагере». «Пошли за конями, ребята», — махнув рукой, позвал Гончаров и потопал к той поляне, где они содержались под охраной. Выправив подхвостник, он подвинул седло ближе к холке, поднял потник рукою, чтобы он вошел в ворчак и не тер лошади спину. Подстегнул подпругу, подперся и трог. Повод от недоустка заткнул за круговой ремень, муштук вставил в пасть и вскочил на чайку. «Тихо, тихо», — успокаивал он кобылу, потрепав по гриве. «Пошли, ребята». Вслед за остальными отделение Гончарова шагом выдвинулось к месту построения. После легкой сумятицы заняли положенное место в общем растянутом строю, и потянулось долгое ожидание. Коротая время, драгуны проверяли, легко ли выходит из ножен сабли, а из бушматов мушкеты, поправляли каски, тихо переговаривались и, привстав на стременах, смотрели в ту сторону, где в предрассветном сумраке темнели очертания крепостных стен. Только недавно в ту сторону протопала колонна под командованием генерал-майора Портнигина. Егеря шли с длинными лестницами, шестами и связками прутьев. За спиной на ремнях фузии с укороченными стволами и штуцера. Им первым надлежало перебежать ров и, поразив выстрелами неприятеля, лезть на стены. Вслед за легкой пехотой скорым шагом проследовал батальон Херсонского гренадерского полка. В руках у здоровяков виднелись фузии с длинными стволами и уже надетыми на них штыками. Грозная сила. С русской осадной батареи грохнул пушечный выстрел. То был условный сигнал к началу атаки. Штурмовые колонны, как и было предписано диспозицией, бесшумно двинулись к крепости. На стенах царило полное безмолвие. Солдатам казалось, что вот-вот блеснут огненные молнии и град пуль с картечью ударит по ним сверху. Не выдержали молодые и еще не обстрелянные. Ударил один, второй, третий выстрел, и вот загремела их частая россыпь. На стенах ударили тревожно барабаны турок. Крепость проснулась. Выпалила одна, вторая пушка, и теперь по атакующим били все выставленные орудия. Град картечи сразу же отбросил колонны Гудовича и Титова, но Портнигин со своими воинами сквозь адский огонь дошел до крепостного рва и, преодолев его, начал взбираться на стену. Лестницы оказались, однако, коротки, и егеря были сброшены обратно в ров. Находившийся в первых рядах капитан граф де Монт был убит при этом наповал, полковник Головачев и майор Аксенов ранены, а сам Портнигин ушиблен камнем в голову. Главнокомандующий, видя, что его войска отступают, выслал к ним пехотные резервы. Драгунам оставаться на месте, был его приказ. Небо посветлело, и штурмовые колонны шли вперед под грохот барабанов с развивающимися полковыми знаменами. Артиллеристы подкатили прямо на конном передке к самим воротам шестифунтовую пушку и, отцепив, ударили ядрами в незаваленный камнями верх. Турки, подняв на стены весь гарнизон, открыли по наступающим шквальный огонь. Весь расчет орудия полег перед воротами. Вновь были отбиты с большим уроном колонны Гудовича и Тихонова. Павший духом главнокомандующий повелел начать общий отход. Портнигин же, перестроив свою колонну, с саблей наголо бросился в атаку, увлекая егерей ко рву. На этот раз стремительность его натиска была так велика, что атакующие буквально перелетели через преграду и, приставив лестницы, начали карабкаться на стены. Высоты их не хватало, к нижним навязывали еще одни, стрелки карабкались по спинам своих товарищей, опирались на их плечи, падали сраженные пулями вниз, но живые все лезли и лезли вверх. Вот один, второй, третий егерь заскочил за парапет, минута, и волна в зеленых мундирах перехлестнулась через стену. Была захвачена башня, а с ней и несколько пушек. Бой начался внутри города, наши внутри. Поддержать их нужно, гомонили стоявшие на левом фланге драгунские офицеры. Господин майор, где же приказ к атаке? Ждем, ждем, господа, процедил Китлер и, не выдержав, поскакал к стоявшей в отдалении свите полкового командира. Через несколько минут он вернулся обратно. Приказано ждать, разрешения на атаку для нашего полка нет. Внутри крепости гремел бой, доносились ружейные и пушечные выстрелы, атакующие кличи рев сотен голосов. Ну как же так? Побьют ведь ребята без подмоги, волновались драгуны. Где приказ? Мы на конях быстро к стенам подскачем, 3 минуты, спешимся и уже наверх стен забежим. Приказа не было, тревожно били с захваченной башни барабаны егерей. Подмогу, подмогу, подмогу. Приказа не было, всех кончают, роптали шеренги. Ваше благородие, как же так? Задавали своему командиру вопрос драгуны. Там же солдатики наши, там шеф нашего полка во главе их. «Семен Андреевич, ждите», — рявкнул капитан и снова отъехал к Китлеру. Офицеры коротко переговорили, и майор опять направился к полковой свите. «Приказано ждать», — коротко бросил он, вернувшись. Подполковник Подлуцкий 3 раза уже вестовых к главнокомандующему посылал. Все без толку. Их сиятельство в бешенстве, считает, что генерал Портнигин после его приказа об отступлении безрассудно в атаку людей повел. «Ждем, Сергей Иванович, ждем». «Я-то, может, и подожду», — проговорил Огнев. «Драгуны волнуются, а дело нижних чинов, приказы господ офицеров исполнять», — нахмурившись, бросил резко Китлер. «Я, может, тоже сейчас всей душой там», — он кивнул на крепостные стены. «А приходится тут стоять». 3 часа уже держался отряд Портнигина внутри города. Турки перегруппировались и бросили против него силы, снятые со всех остальных участков, оголив их. Тут бы по ним и ударить, но приказа не было. Наконец, от захваченного русскими участка стены потянулся ручеек раненых. Егеря и гренадеры поддерживали друг друга и окровавленные ковыляли в тыл. Проходя мимо застывших шеренг драгун, они бросали им справедливые упреки. Но не каждому из них удавалось отойти от стен. То один, то другой падал сбиваемый пулей стрелка турка. «Ваше благородие, может, потому и не отступает их превосходительство, потому как понимает, что перестреляют на отходе всех, а так хоть раненым он дает оттянуться», — проговорил, глядя на полощущееся на одной из башен русское знамя, Гончаров. «Может, не для атаки на крепость, а для помощи шефу полка и для отвода раненых нам разрешат наскок? Помощь шефу полка, раненым, но не сама атака», — повторил еле слышно Копорский и, подстегнув коня, отъехал на левый фланг. Пара минут, и к Китлеру поскакал уже Огнев. Второй эскадрон, мушкеты из бушматов долой, он вздыбил коня, вернувшись. «За мной, драгуны!» Около 1500 всадников ринулись за своим командиром. Не доскакав 50 сажений до рва, эскадрон спешился и уже пешком перебежал к стене.